Глава 28. Демид. Это похоже на адское похмелье, только в миллион раз хуже. Вчера ты пробивал башкой небо, а сегодня небо обрушилось на тебя. Ты сам его обрушил, но не суть. Мы спали в обнимку. Я всю ночь обнимал снежную королеву, вдыхал ее запах. Ощущал тепло и упругость желанного тела. Иногда целовал ее, осторожно, чтобы не разбудить. Долго не мог уснуть. Задремал лишь под утро, прижав ее к себе. Мы проснулись вместе. Я бы чувствовал себя как в раю, если бы не назойливый червяк, точивший мозг. Тебе нельзя к этому привыкать. А главное, нельзя, чтобы она к этому привыкла. Мне хотелось максимально оттянуть момент расставания. Но я знал, что надо сделать это как можно скорее. Я заставил себя произнести все эти слова. Не помню, чтобы когда-нибудь чувствовал себя так паршиво. Как будто в грудь забили железный штырь, утыканный гвоздями, и теперь проворачивают. Голова раскалывается, в горле пересохло, в висках стучит, точно как похмелье. Только в миллион раз хуже. И никакой аспирин не поможет. И никакой супчик не спасет. А потом произошло то, что добило меня окончательно. Снежная королева села в машину к другому. Я сразу понял, что это не такси. Догнал, чтобы разглядеть водителя. Разглядел. Слащавый пудель! Откуда он тут нарисовался? Неужели Аня ему позвонила, и он примчался? Пусть совсем недавно я говорил себе, она найдет другого, и у нее все будет хорошо. Но я не думал, что это произойдет так быстро, и что этим другим будет этот Филипп Баранович. Она смотрела на него, улыбалась. Он что-то говорил. Нечеловеческим усилием я удержался от того, чтобы въехать ему в бочину. Обогнал. Помчался дальше. Куда-то повернул, потом еще и еще. Разогнался, перестроился, подрезал какой-то джип. Едва не вылетел на встречную, на секунду потеряв управление. Поймал машину и погнал дальше. Не знаю куда. Не знаю зачем. Аня. Моя подруга Аленка, когда застукала парня с другим и послала его, пошла в бар. Выпила пару коктейлей и переспала с первым попавшимся красавчиком. Теперь она за ним замужем, и у них подрастает восьмое чудо света по имени Егорка. Но мне этот вариант не подходит. Хотя бы потому, что я не могу напиться. Не могу выпить даже каплю. В последнее время меня мутит от запаха алкоголя. Что за напасть? Раньше такого не было. А сейчас я хочу кокос. Есть, не пить. Так бы и вгрызлась в его твердую ароматную мякоть. Думаю о нем, и слюни текут. Лучше уж слюни, чем слезы и сопли. Этого добра из меня вытекло с полведра еще утром в машине Филиппа. Сначала я пыталась улыбаться и держать лицо. Села, поздоровалась, даже спросила что-то о работе. А потом самым позорным образом разревелась. Филипп выдал мне упаковку салфеток. Я истратила почти всю. Не могла придумать, куда девать мокрые комки салфеток, пихала их в сумку. Потом вытряхнула целую гору, когда приводила себя в порядок в туалете. «Я не знаю, что у вас случилось», — произнес Филипп через некоторое время после начала моей истерики. «Но одно могу сказать точно. Он вас недостоин». «Кто?» — опешила я. «Не знаю, кто», — пожал плечами Филипп Робертович. «Но плюньте на него». «Я бы с удовольствием», — пробормотала я. «Харкнула бы прямо в рожу. И как я не догадалась». Грубовато прозвучало, зато от души. Действительно, почему я просто вышла из машины? Почему не расцарапала лицо этому долбодятлу? Почему не треснула его чем-нибудь тяжелым по яйцам? Шок помешал мне это сделать. «Вы обязательно встретите кого-нибудь получше», — продолжал меня успокаивать начальник. «Ну уж нет», — вырвалось у меня. «Больше никогда и ни за что. А ребенка заведу от анонимного донора. Интересная идея». «Все мужики козлы!» – ляпнула я. Потом спохватилась и добавила. «Кроме вас, конечно. Спасибо, что подобрали меня. И что поддержали. И за салфетки. Мы уже въехали на парковку. Я почти успокоилась. Мне нужно идти», – произнес Филипп Робертович, глядя на часы. «Планерка у начальства. А вы можете посидеть тут немного. Ключи потом занесете». «Спасибо». «А может, вы хотите взять сегодня отгул?» «Идите домой, съешьте упаковку мороженого, порвите его фотографии, Или что вы делаете, когда расстаетесь с парнем?» Я зависла. «Что я делаю в таких случаях? У меня в жизни ни разу не было такого случая. Я всегда бросала парней первое. И это они обжирались мороженым, рвали мои фото и рыдали. Наверное. Кстати, Демида тоже я бросила. И реветь больше не собираюсь. Спасибо, но я лучше останусь на работе. Отвлекусь». «Тоже правильно. Разозлитесь на него как следует и направьте эту энергию в мирное рабочее русло», – дал мне странный совет начальник. И пошел к лифту. «Спасибо!» – крикнула я ему вслед. После планерки я вернула Филиппу Робертовичу ключи. «Прекрасно выглядите», – выдал он. «Ярость вам идет». «Я чувствую именно ярость, и это намного лучше, чем чувствовать боль. Весь день представляла, как подвергаю Демида самым извращенным пыткам. Втыкаю иголки под ногти, держу его голову под водой, а он дергается и задыхается. Заставляю круглосуточно смотреть клипы Егора Крида. Демид как-то говорил, что от этого певца его тянет блевать. «Ты сегодня какая-то странная», — сказала мне Марина за обедом. «Да?» — рассеянно переспросила я. «Такое ощущение, что ты ненавидишь эту бедную котлету». «Я ненавижу Демида и представляю, что кромсаю ножом его». Домой я вернулась поздно, задержалась с последним отчетом. Лучше бы я сюда не приезжала. Демид отравил мою квартиру. Теперь все здесь напоминает мне о нем. На этом подоконнике мы вчера начали. На этом диване продолжили и уснули в обнимку. На кухне он готовил мне завтрак и планировал ранить меня побольнее. Как можно быть таким козлищем? Это вообще за гранью добра и зла. Всю ночь быть нежным и страстным, чувствовать каждое мое желание, целовать так, как будто я что-то ценное и дорогое, а потом заявить, что вечером он будет в клубе со студентками. Он что, с каждой так себя ведет? Извращенец хренов. Мудак, дебил, козел. Не могу находиться дома. Поеду к Аленке. Я не буду ей рассказывать всего, но она единственный человек, на плече у которого я могу поплакать. Злость прошла. Боль снова меня настигла. Демид. По городу особо не погоняешь. Я выбрался на загородные трассы, намотал несколько сотен километров по области. Пару раз заправился. Один раз остановился в какой-то забегаловке, сожрал отвратную шаурму, явно из бомжатины. День выдался очень странный. Я как будто выпал из жизни. Меня ждали во Владивостоке, но я не прилетел. Мне звонили из офиса, но я не мог включить мозг и начать общаться на рабочие темы. Написал заму, что появлюсь завтра. Разгребу все проблемы потом. А сейчас? Не знаю. Может, все-таки рвануть во Владивосток? Чемодан все еще лежит в багажнике. Это хорошее решение. Только билетов на ближайшее время нет. Единственный рейс в день. И свободные места имеются лишь на послезавтра. Ладно. День здесь я еще продержусь. В итоге я приехал к Мирону. Ноги сами привели. Вернее, колеса. Он единственный человек, с которым я могу быть откровенным. Но не буду.